Я верно сошел с ума. Что вы говорите, капитан? Спросил Мигель, воспользовавшись этим восклицанием, чтобы дать волю размышлениям, которые не терпелось выразить вслух. Надо признаться, эта молодая особа должна быть счастлива, что мы подоспели вовремя. Действительно очень счастлива, Мигель, отвечал граф. Без нас несчастная девушка погибла бы. Это правда, бедняжка. Это было бы ужасно. Она так молода и хороша собой. Не дурна. Только я нахожу ее немножко худощавой и чересчур уж бледной. Граф улыбнулся, услышав такую оценку красоты девушки. Ободренный матрос продолжал. Позволите ли вам дать один совет, капитан? Какой? Ну, говори, не бойся. Бояться-то я не боюсь, черт меня побери. Только мне бы не хотелось вас огорчать. Огорчить меня? Мигель, чем? Вот видите ли, капитан, когда вы сказали ваше имя старому герцогу... Ну? Что же случилось? Услышав его, он вдруг побледнел, как смерть. Нахмурил брови, да так страшно на вас посмотрел, как будто он хотел вас убить. Вам не кажется это странным, капитан? То, что ты говоришь, невозможно. Ты ошибаешься. Вы этого не заметили, потому что опустили голову. А я видел и знаю точно, о чем говорю. Но послушай, Мигель, я не знаю этого господина. Я никогда его не видел. С какой же стати должен он меня ненавидеть? Ты мелешь чепуху, друг мой. Нет, капитан. Знаете вы его или нет, это не мое дело. А что он вас знает, и даже достаточно хорошо, об этом я побьюсь об заклад. Впечатление, которое вы произвели на него, так сильно, что иначе быть не может. Согласен, но я никогда и ничем его не оскорблял. В этом никогда нельзя быть уверенным, капитан. Видите ли, я баск, и давно знаю испанцев. Это странный народ. Они горды, как петухи, и злопамятны, как демоны. Поверьте мне, остерегайтесь их всегда, это не повредит. Притом у этого старика лицо такое хитрое. Оно мне очень не нравится. Во всех твоих размышлениях нет здравого смысла, Мигель. И я, верно, такой же сумасшедший, как и ты, расслушаю тебя. Хорошо, хорошо, произнес матрос, качая головой. Мы еще увидим, ошибся ли я. На том разговор и закончился. Однако слова Мигеля занимали капитана больше, чем он хотел показать. И граф возвратился на фрегат с озабоченным видом. На другой день, к 10 часам утра, к фрегату подплыла щегольская шлюпка. В шлюпке сидели герцог Пеньефлор и граф де Безар-Суза. «Право. Любезный граф, — сказал герцог добродушным тоном после первых слов приветствий, — вы, вероятно, сочтете меня бесцеремонным и взбалмошным, но я приехал вас увести. «Увести?» — с улыбкой переспросил молодой человек. «Истинная правда. Представьте себе, граф, что моя дочь непременно хочет вас видеть». А так как делает со мной все, что ей заблагорассудится, приказала непременно привести вас в замок. «Действительно», — сказал, поклонившись дон Стеню, — «синьорита донья Клара непременно хочет видеть вас, капитан». «Однако», — возразил граф, — «я ничего не желаю слушать», — живо возразил герцог. «Вы должны решиться, любезный граф, и повиноваться». Вы знаете, что дам ослушаться нельзя. Едем же. Не беспокойтесь, я увезу вас недалеко. Мой замок находится в 2 милях отсюда. Граф, желавший увидеть доню Клару, заставил упрашивать себя только из приличия. Отдав необходимые приказания лейтенанту, он поехал с герцогом Пеньефлором в сопровождении Мигеля, который казался тенью своего капитана. Вот каким образом началось знакомство, которое почти тотчас перешло в любовь, и потом имело такие ужасные последствия для несчастного офицера. Герцог и неразлучный с ним де Безар-Суза, осыпав графа уверениями в дружбе, предоставили ему полную свободу в замке и как будто не замечали привязанности, возникшей между Доней Кларой и молодым человеком. Тот, поглощенный страстью, предавался любви с доверчивым и необузданным влечением сердца, впервые познавшего это чувство. Донья Клара, наивная молодая девушка, воспитанная с суровой строгостью испанских нравов, но андалузка с ног до головы, с трепетом счастья приняла признание в любви, которую она разделяла с первой минуты. Итак, все казались счастливы в замке. Только Мигель портил все своим хмурым видом. Чем быстрее дело приближалось к развязке, которой так желали молодые люди, тем мрачнее становился он. Между тем фрегат ушел в Кадис. Герцог, Донья Клара и Дон Стеню отплыли на этом судне. Пенефлору нужно было отправиться в Севилью, в свое имение. Он с большой радостью принял предложение графа доставить его до Кадиса, который находился всего в 20 с небольшим милях от Севильи. На другой день по прибытии в Кадис капитан надел парадный мундир и отправился к герцогу Пенефлору. Герцог, зная о визите, принял его с улыбкой и с самым дружеским видом. Ободренный приемом, граф, преодолевая робость, стал по всей форме просить руки Доньи Клары. Герцог благосклонно принял предложение, сказав, что ожидал его и что оно отвечает его искреннему желанию, так как составит счастье обожаемой дочери. Он лишь заметил, что между обеими странами заключено перемирие, но мир еще не подписан, хотя, по всей вероятности, это скоро случится. Поэтому есть опасения, как бы известие о браке не повредило карьере графа, настроив кардинала против него. Эта мысль уже неоднократно приходила в голову молодому офицеру. Он потупил голову, не смея отвечать, так как, к несчастью, не имел основательного довода, чтобы опровергнуть герцога. Тот подоспел к нему на помощь, сказав, что знает очень простой способ устроить все к всеобщему удовольствию и обойти это затруднение. Граф, трепеща от страха и надежды, спросил, какой же это способ. Герцог объяснил ему, что дело идет всего лишь о тайном браке. Пока продолжается война, тайна будет сохраняться, но тотчас по заключении перемирия, когда в Париж будет направлено посольство, о браке объявят кардиналу, которого, вероятно, уже не оскорбит этот союз. Мечты молодого человека о счастье были так близки к краху, что он не привел ни малейшего возражения на предложение герцога. Брак, хотя и тайный, будет тем не менее действителен, а до остального ему было мало дела. Потому он согласился на все условия герцога. Если уж враги постараются настроить короля против него, он сошлется на свое неведение и таким образом преодолеет недоброжелательность тех, кто хочет погубить его. Граф не совсем понял, какое дело испанскому королю до его брака, но так как герцог говорил убежденным тоном и, по-видимому, очень боялся неудовольствия короля, то он согласился на все. Через 2 дня, с наступлением ночи, молодые люди были тайно обвенчаны в церкви Мерсет священником, согласившимся за большую сумму помочь этому не совсем законному делу. Мигель Баск и Тихий Ветерок были свидетелями у командира, который по просьбе герцога не сообщил о своей тайне ни одному из офицеров.